Керин. День продолжался странно. И мир этот странный, явно не мой родной. И это тоже странно. И быть тут странный, и знакомство. Да, я повторяюсь. Но все же. Местные женщины явно привыкли к свободе и самостоятельности. Никакого контроля со стороны мужчин, отца, брата, мужа. Ирина в разводе. Дикость какая-то. Как женщина может взять и развестись с мужем? Разве такое возможно? Законы позволяют, а боги? Как брак, скрепленный в храме, позволил Ире уйти от мужа, а ему найти новую невесту? Непонятно. Девочка. Чудесный ребенок. Она мне нравится. Не так сильно, как ее мать, но я бы хотел такую дочку. Хорошенькую, шуструю, веселую и бесконечно обаятельную. Как бы уберечь ее от общения с этими тварями, зубастыми феями. Придется контролировать, пока я тут. Ведь рано или поздно все вспомню о себе и смогу вернуться домой. Нет, но Ирина... Я бросил на нее взгляд. Откусила белый воздушный десерт, который они принесли из продуктовых лавок. Зефир. Говорят, приготовлен из яблок. Лицо спокойное, не у яблок, у Иры. Устала, перемерзла, греет пальцы о чашку. Волосы растрепались, прядки спадают на лицо. Но хороша, по-настоящему хороша, будь она свободная и без ребенка. Я был бы не против более близких отношений на короткий срок моего тут пребывания. Но не она, не с ней. Не стоит оскорблять и обижать такую чудесную женщину подобными недостойными предложениями. Такие, как она, заслуживают брака, а не того, что я мог бы сейчас ей дать. Внутри зашевелился червячок сомнения, чувства, которые я испытывал к этой милой парочке, сидящей со мной за одним столом, мне явно не свойственны. Я что, всегда такой трепетный и щепетильный? Не припомню за собой такого. О, да, я за собой в данное время вообще ничего не припомню. И все же, Ирина и Полина, обе такие милые, хрупкие, светлые. Светлые! Я сижу в компании светлых и ем их еду. Кажется, в бездне перевернулись все демоны, а извергающие лаву горы потухли. Дядя, дядя, дядя, дядя! «Отомри же!» «Что?» Я перевел взгляд на девчушку. «Дядя, ты чего застыл с чашкой у рта? Тебе невкусно чай? А хочешь, я маму попрошу сделать тебе какао? Я люблю!» «Чай?» Посмотрел на застывшую в воздухе руку. Задумался и не донес чашку до рта. «Скажите, вы светлые?» «Мы?» Женщина с удивлением посмотрела на дочь. «Ну да, это наш родной цвет волос». Поля в бабушку пошла, совсем светлая блондинка, как видишь. Но, скорее всего, немного потемнеют волосы, когда она подрастет. Так часто бывает у детей. Я определенно не про волосы. «А про что?» — моргнула она. «Мам, он же инопришеленец, ты забыла. Но не с другой планеты, как я сначала подумала, а из мира магии. У них там зомби водятся, а он некромант». Мы ведь тебе утром говорили, ты постоянно все забываешь. Не совсем уверен, что я именно некромант, прислушался к себе. Хотя мне подвластно то же, что и им. Да, несомненно, я могу практически все свойственное этим специалистам, но по факту не являюсь одним из них. Но зомби я совершенно точно убивал. Мечом и магией смерти и огня. «Вот! Мам, мам, мам! Прикинь, он маг! Ой, я не могу! Завтра все в группе умрут от зависти, когда я им расскажу!» Захлебываясь эмоциями, тараторила девчушка. Я пытался осознать новые факты о себе. Ребенок был вне себя от восторга. Ирина задумчиво рассматривала меня, покачивая опустевшую чашку. Вроде и не удивилась, смотрит с неким ожиданием, как на диковинку какую-то. Неприятно ощущать себя диковинкой, да и диким, что уж там. Пока разобрался в этих их артефактах, чтобы сходить по нужде и помыться. А эти живые картинки, которые мне показывала Поля, кстати, о них. «Ирина, что ты решила насчет снежного демона? Я не он, говорю сразу. Но если нужно изобразить, я притворюсь. Ты будешь рисовать?» «Что? Я не... Ах, это...» Она рассмеялась. «Столько всего сразу, я не успеваю за валом происходящих событий. Да, было бы неплохо. Но я подумаю и составлю проект, что нужно из декораций. Прикину, где и как. Снежный демон — это только на улице. Но там сильно метет и мороз. Мало одетым — никак. Придется брать на прокат театральный или маскарадный костюм. Это дополнительные вложения. Да и сейчас везде корпоративы и утренники. Цены на аренду костюмов взлетели. То же самое касается фотостудий. Все давно забронированы. Найти свободную с нужным антуражем реально только после новогодних каникул. Так что нам придется сделать пока что-то похожее на другое, с учетом имеющегося оборудования и инвентаря». Она говорила, глаза сияли, лицо просветлело, сама вся подобралась и оживилась. Было видно, что ей это интересно, нравится, что она получает удовольствие от своей предстоящей работы по созданию картинок для какого-то там стока. Но я не понимал половины того, о чем шла речь. И слова неизвестные, смысл ускользал. И то, что от меня требуется, тоже неясно. Я откинулся на спинку стула, отчего тот жалобно скрипнул. Посмотрел на женщину, на девочку, которая, высунув кончик языка, втыкала тонкие щепочки зубочисток в круглый белый шарик зефирины. Интересно, что она пытается создать? «Что ж, Ирина... Я сейчас принесу тебе обещанную клятву о непричинении вреда, как ты и просила. На крови, поклянусь силой. Да, я не помню пока своего имени, поэтому так, после чего я прошу у вас с Полиной крова и помощи на срок моей временной несостоятельности из-за травмы и потери памяти. Компенсировать материальные и прочие затраты смогу пока только любой помощью, охраной, работой, которую вы мне сможете предложить. Но обещаю, как только вспомню себя, мне почему-то кажется, что я богат. Подтвердить ничем не могу, но по внутренним ощущениям, в общем, рассчитывайте на меня целиком. На время нашего временного совместного проживания я отдаю себя в ваше распоряжение полностью. Две маленькие светлые леди. Слушаюсь и повинуюсь». Я протянул Ирине руку. Предлагаю скрепить наше будущее сосуществование. «Мам, он такой смешной, как джин из сказки. А он умеет исполнять желания. А вдруг целых три? Давай проверим!» Ирина улыбнулась, вложила в мою ладонь узкую кисть с тонкими длинными пальцами. Я аккуратно сжал, боясь причинить боль этому изящному созданию. Тут сверху шлепнулась крохотная ладошка Полины. «Один за всех и все за одного!» — весело воскликнула она. «Мы, как эти, мушкетеры!» «Мушкетеры!» — издав смешок, исправила ее мать. И тут же добавила для меня. «Потом объясню и покажу». «Это такой вид котов?» — уточнил я. «Они же мурлычат?» «Хм, я сказал что-то очень смешное. Судя по тому, как хохочет ребенок, и пытается не рассмеяться Ира. Приятно смотреть на нее улыбающуюся, а то с утра она была панически напугана».